Фейн поднял руку, и мы оба смотрели на следы слез, блестевшие на обогренных кровью жертв в пальцах. Потом он нагнулся и кончиком языка провел по моей щеке к уголку глаза, вдоль линии волос, слизывая слезы, как будто наслаждаясь вкусом боли. Я изо всех сил старалась сдержаться, не откинуть голову и не завыть. Потом он отстранился. Он не сводил с меня взгляда, но я уже не была уверена, что он меня видит. «Наказывают, наказывают», — повторил он, — «как наказали меня». В мгновение ока он расстегнул рубашку и буквально сорвал ее с себя. Местами кожи на некогда отлично сложенном теле обвисла. Местами виднелись багровые, искорежившие тело шрамы от сильных ожогов. Он протянул мне свои руки, чтобы я их рассмотрела. Еще шрамы, но уже не от ожогов. «Мой отец держал мою голову под водой. Ты знала об этом, Клара?» «Держал, пока я не ощущал, что мое тело вот-вот разорвется от боли. Но я не умер. Мое тело горело в этой церкви, но я не умер». Он протянул мне обе руки. «Змеи, эти ползучие гады, много раз кусали мою плоть и отравляли ее, но я не умер. Глашатые смерти не могут причинить мне вред, Клара. Господь Бог дал мне силу над смертью. Я истинный ученик Ильи, я глашатый последних дней Царства Божья». От внезапного шума мы оба вздрогнули. Одна из летучих мышей летала между труб органа. Она размахивала крыльями, издавая звук, похожий на завывание ветра в старых колоколах. Услышат ли люди в поселке? Вероятно, нет, но... Я повернулась и побежала прочь от алтаря. Налетела на кафедру, но мне как-то удалось удержаться на ногах, и я бросилась за хоры. Там я подпрыгнула и упала лицом на клавиши органа. Давным-давно молчавшие трубы ожили, звук разнесся по церкви. Летучие мыши начали пищать, перепуганные грачи метались по нефу. Схватив меня сзади за волосы, свободной рукой Фейн зажал мою шею. Он рванул меня к себе, потащил по полу вниз по ступеням перед алтарем к бассейну. Мы остановились, и он поставил меня на ноги. «Я видел, как восстают умершие, Клара», — сказал Фейн. Но его взгляд больше не встречался с моим. «Я могу воскресить тебя, если вера твоя сильна». «Воскресить? Может, мы вместе воскресим твою мать?» «Прекрати». Пузырьки пены появились в уголках его рта. «Может, воскресим твоего красавчика полицейского?» «Он жив!» Не успели слова слететь с моих губ, как я поняла, какую глупость совершила. «Фейн и Альфред примутся искать Мэтта, как только со мной будет покончено, и найдут, уж будьте уверены». «Пока жив. Тайпан — самая ядовитая пресмыкающаяся на земле. Этот глупец Вентри понятия не имел, что привез с собой из путешествия. Он думал, что яйца мертвые. Я отнес их Альфреду. Я знал, что если кто-то и сможет сделать так, чтобы из яиц вылупились змееныши, так это только он». Мы стояли у края бассейна, возле ступеней перед алтарем. Насколько я могла видеть, Альфред не сводил с нас глаз. Я нагнула голову, чтобы он видел мои губы. «За все содеянное тобой ответит Альфред», — заявила я. «Таков был твой план, верно? Ты помог ему бежать, потому что знал, рано или поздно люди поймут, что старики умирают не сами по себе. Потом обнаружат мое тело, тело Мэтта, Клайва Вентри. Все решат, что это дело рук Альфреда. Он вернется в психушку, а ты получишь все деньги Клайва». Фейн навалился на меня сверху, пытаясь прижать к полу. Я сопротивлялась, но понимала, что надолго меня не хватит. Он был очень сильным, и к тому же руки у него не были связаны. «И все его змеи погибнут!» — прокричала я для Альфреда. «Они уже погибают. Ты же не станешь заботиться о них, верно?» «Что за...» — терпение Фейна лопнуло. Он наотмашь ударил меня по лицу. Потом подбил мои ноги так, чтобы я упала. Я чуть не потеряла сознание от боли в спине, когда ударилась о каменный пол. Но краешком сознания я поняла, что лежу на пластике, на большом черном пластиковом мешке с молнией посередине. подобных мешках в моргах хранят трупы. Только этот мешок, судя по размерам, был предназначен для трупов животных, более крупных, чем человек. Такие мешки есть в зоопарках. У нас в ветклинике тоже есть такие, на случай, если погибнет, к примеру, олень. И у меня в подвале есть такие. Я умру в своем собственном мешке. Я, извиваясь, поползла от бассейна. Фейн ногой ударил меня в живот, и я затихла. Как сквозь туман я наблюдала за Фейном, а он протянул руку, взял большой камень, отвалившийся от стены. Он положил его у меня в ногах и пошел к алтарю. Альфред подошел ближе и стал смотреть в бассейн. На его лице был написан ужас. Фейн приблизился к Альфреду и протянул руку, чтобы взять змею. Альфред шагнул назад и, казалось, еще крепче прижал к себе тайпана. Я видела, как Фейн покачал головой и что-то сказал Альфреду, но я слышала лишь звенящую тишину. Кажется, я видела, как Альфред слегка ударил змею по голове, но не уверена. Потом он передал тайпана Фейну, и тот направился ко мне. От меня, лежащей на каменном полу, неспособной пошевелиться, до мужчин, передающих один другому змею, было всего несколько метров. Но Фейн, казалось, шел ко мне целую вечность, потому что я успела о многом подумать, и о том, что змея, которая укусила Мэтта, сейчас укусит и меня, и это непостижимым образом связывало нас с ним, что если Мэтт не утонет в реке, если не погибнет из-за бури, если доберется до больницы вовремя, он будет всегда меня помнить, потому что нелегко забыть человека, принявшего твою смерть. Потом я подумала, что должна была умереть именно так. Должна была познать муки Паэна Кулеи, потому что Фейн прав. Я стала причиной смерти матери, и за меня она спилась до смерти. И последнее, что мне пришло в голову, когда Фейн опустился возле меня на колени и положил тонкое, почти невесомое тело змеи мне на грудь, Шон будет очень-очень зол на меня. Тяжелый камень из складки стены помещен внутрь мешка, молния застегнута, я не двигалась. Не двигался и тайпан. Я едва ощущала его вес, такой легкой была змея. Но я знала, ее голова всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Потом меня схватили две сильные руки. С силой толкнули, и с каменного пола я соскользнула в воду. И нас потянуло вниз, двух существ, которым судьбой было уготовано погибнуть вместе. Все глубже и глубже, туда, откуда ничего не видно, ничего не слышно. Не двигаясь, мы опускались все ниже, у меня в ушах зашумело. Я почувствовала, как мир вращается вокруг меня, как все, что я любила, несется вверх, будто уплывает прочь сама жизнь. И мне захотелось броситься за ней, притянуть ее к себе, потому что еще никогда мне не было так одиноко. Ощутив себя в этом аду таком холодном и всепоглощающем, я поняла, что больше не тону. Подо мной было каменное дно. В моем аду воняло пластмассой. Я все еще могла дышать. Плотный полиуретановый мешок, в который запихнул меня Фейн, оказался водопроницаемым. Мне поведали об этом пробивающиеся сквозь швы холодные струйки воды. Но пока он выдерживал давление воды, и внутри него оставалось немного воздуха, которым я и мой присмыкающийся друг могли дышать. Блеснул лучик надежды, но я пока не решалась пошевелиться. Если змея меня укусит, мне конец. Противоядие уплыло вместе с Мэттом, да и было его немного, доза рассчитана на один укус. К моему удивлению, змея тоже не шевелилась, но если пошевелюсь я, она занервничает и станет защищаться. Столб воды давил на мешок, и мне все же пришлось медленно повернуть голову на бок, чтобы продолжать дышать. Змея не шевелилась. Я стала из-за спины вытаскивать правую руку, пытаясь дотянуться до брючного кармана, где хранила нож. Моя рука лежала вдоль тела, как раз на кармане. Но тело мое было крепко стянуто веревкой, и с каждым движением силы покидали меня. Тут змея пошевелилась. Я почувствовала, как она поползла по мне вверх. Ей не понравился мой мокрый и, возможно, холодный спасательный жилет. Она направлялась туда, где было потеплее. Я чувствовал, как она заползает, такая невесомая, такая смертельно опасная, ко мне на плечо. «Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Неужели это мой голос? Или мамин? Я не знала. Но слова стучали у меня в висках, а пальцы пытались забраться в карман. Шелковистая кожа тайпана коснулась моей щеки. Змея замерла. Я приготовилась к невыносимой боли. К ощущению впивающихся в мою плоть клыков. Я осознала, что потеряла. Я, казалось, чувствовала змеиное дыхание. Потом змея снова поползла и коснулась моего лица. Пальцы нащупали холодную рукоятку ножа. Еще несколько секунд, и я смогу его достать. Но мешок быстро наполнялся водой. А самая опасная в мире змея обвелась вокруг моей шеи, положив голову мне на плечо. «И ничто не повредит вам!» Я схватила нож, осторожно вытащила руку из кармана и попыталась разрезать ближайший виток веревки. Перерезать бельевую веревку оказалось делом недолгим. Я перерезала еще один виток, затем еще один, пока не смогла согнуть руку в локте. И тогда я нацелила острие ножа на пластиковый мешок, прямо над своим лицом. Как можно глубже вдохнула, возможно, это мой последний вдох, и резанула ножом вдоль мешка. На меня хлынула вода. Я все еще оставалась связанной и не могла плыть, но я нащупала шнурок на спасательном жилете. Фейн даже не догадывался, что он на мне, и потянула за него изо всех сил. Спасательный жилет наполнился воздухом, и я вылетела на поверхность, как пробка из бутылки. Мне показалось, что голова сейчас лопнет от гула, стоящего в церкви. Откуда, черт побери, доносится этот ужасный шум? Неужели рушилось здание? Веревка ослабла. Освободившись от пут, я потянулась к кромке бассейна, силой оттолкнулась от воды и снова оказалась на каменном полу. Не обращая внимания на головную боль и грохот, сотрясающий церковь, я поднялась на ноги, испытывая одно желание добраться до выхода. К тому же смертельно опасная змея, которая всего минуту назад делила со мной могилу, выплыла на поверхность и медленно поплыла в мою сторону. «И ничто не повредит вам!» Я, пошатываясь, попятилась и увидела Альфреда, который одной рукой вцепился в трубу органа, а другой бил по клавишам, и Фейна, сжимавшего своими сильными пальцами горло несчастного. Не нужно было звать на помощь. Громкие диссонирующие звуки церковного органа сделали все за меня. И знаете что? Думаю, здесь не обошлось без участия моей мамы. Тайпан выползал из бассейна. Его чистые янтарные глаза смотрели прямо на меня. Но ни одна змея не может догнать человека. Я повернулась и побежала. Мимо темной воды, где и Альфред, и я едва не окончили свою жизнь. Вдоль длинного прохода, где пламя настигло Ларри Ходжеса и погиб настоящий Арчи, на крыльцо, где змея укусила Руби. Я продолжала бежать, в ночь по аллее с древними липами, быстрее за ворота, прямо в объятия детектива Роберта Таскера. Старое дерево разлетелось, как хрупкое стекло. Три удара топором, и замок отлетел. Дверь стала свободно болтаться на петлях. Констебль в форме вошел внутрь и закрепил ее, чтобы она не закрывалась. Один за другим вошли эксперты-криминалисты и разбрелись по старому дому. Что-то измеряли, записывали, фотографировали. Мы вошли последними, поскольку были менее важными специалистами. Нас пригласили только для того, чтобы мы позаботились о живности. Переступить порог для меня оказалось несложно, но оставаться там, вновь вдыхать тошнотворный воздух, самое ужасное, что мне приходилось делать за всю жизнь. «Впервые вхожу сюда через парадную дверь», — проговорила я, не узнавая собственного голоса. «Подожди в машине», — предложил Шон. «Мы с Крэгом сами справимся». «Твоя машина опасна для жизни», — отрезала я. Сделала шаг вперед, и запах, казалось, сделался гуще. «Что ни говори, это местечко как раз для больных, которым предписан постельный режим», — пробормотал Крэг, замыкающий нашу троицу. «Куда, мисс?» — поинтересовался полицейский, которому было приказано нас сопровождать. Стараясь не мешать экспертам, я прошла по комнатам первого этажа, по коридорам, где уже не царила темнота. Все было залито светом. Вниз по лестнице в берлогу Альфреда. Повсюду было шумно, горели электрические лампочки, словно ножами прорезая темноту. Только с вонью полиция ничего поделать не могла. «Ни хрена себе!» — раздался за моей спиной голос Шона, когда мы вошли в потайную комнату. «Клара, извини». «Черт!» — пробормотал Крэг при виде открывшейся картины. «Прошу прощения, леди». Я уже хотела было признаться, что и сама не сдержалась минувшей ночью, но поняла, что не могу произнести ни слова. Молодая женщина в защитном комбинезоне брала соскобы с пола, где были пятна крови. Крови Мэтта. Я обернулась и увидела, что Шон медленно обходит комнату, совсем как я несколько часов назад, заглядывает в ящики и контейнеры. На его лице читались ужас и сострадание. Я заметила, что он подавил зевок и через секунду сделала то же самое. Он не спал почти целую ночь, я же вообще не ложилась. Когда я, выбравшись из церкви, смогла говорить, я рассказала детективу Таскеру, где найти его начальника. На поиски отрядили десяток констеблей, и через час Мэтта доставили в Дорсетскую больницу, как раз вовремя. Через 10 минут у него отказали легкие, он перестал дышать. Его оставят на аппарате искусственного дыхания до тех пор, пока он будет парализован, если, конечно, он выйдет из этого состояния.